Глава 9. Дорогой дневник, что делать, если на наших глазах умирает человек? Я проснулась и долго не могла сообразить, где нахожусь и почему. Это стало недоброй традицией просыпаться непонятно где. Впрочем, дорогой дневник, не обижайся, но будь у меня все понятно, зачем бы ты был мне нужен? Я обнаружила себя на Леонарду. На нем лежала нога, рука, грудь и голова. Не скажу, что эта моя половина была лучшей, но большей однозначно. Мы спали на знакомой перине хвойного происхождения. Сквозь черное кружево ветвей на нас падали солнечные лучи. Судя по высоте солнца, мы опять проспали до обеда. Но мне нравится спать, дорогой дневник. Сон — это время, когда со мной ничего не случается. Мозг потихоньку возвращался в рабочее состояние. Я вспомнила наш вчерашний эпический спуск при свете звезд. Ближе к рассвету в небе проявилась тощая стареющая луна. Но тогда мы уже спустились со скал на более пологий склон, поросший стланником. Под ним вполне можно было устроить убежище на ночь. Но днем не встанешь. Сразу окажешься на виду. А Леонарду повсюду виделись враги. Поэтому мы топали, как та посуда из детской сказки, вперед и вперед, по горам, по болотам, пересекли дорогу, достаточно широкую, чтобы по ней можно было проехать на повозке, и побрели дальше, в лес, пока еще целый. И по лесу Лео протащил нас достаточно далеко, чтобы дорога и сама гора скрылись за кронами. И вот мы здесь. Нас окутывала привычная радужная сфера. За ее пределами слышались приглушенные голоса птиц. Радония, не радония, пернатым было плевать. Было бы где построить гнездо и чем заморить червячка. Я заворочилась, сползая с мага, и тот сонно приоткрыл глаза. «Я ненадолго», — пообещала я. «Постарайся в этот раз не выпустить на свободу каких-нибудь чудовищ. Очень смешно». «Не очень», — пробурчал он со смешком, поворачиваясь на бок. Лес вокруг отличался от того, в котором мы оказались изначально. Да, вокруг также смыкались ветвями знакомые мне хвойные, ура, у нас будут орешки, но под ногами росло множество трав. Не сплошным ковром, одинокими былинками или небольшими группками, но растения явно были разнообразными. У некоторых были заметны массивные подземные части, возможно, их даже можно есть, дорогой дневник, но это не точно. Нам определенно не повредил бы справочник съедобных растений южной части Радонии или где мы там находимся. Где бы мы ни находились, относило нас явно не туда, куда нам нужно. Когда я вернулась, Лео уже сидел у небольшого бездымного костерка и грел на нем котелок с водой. Рядом на земле россыпью лежали шишки. «Ручей там», — маг показал в сторону, противоположную той, где я гуляла. «Спасибо, ты очень любезен». Вид у Леонарду, напротив, был весьма недовольным. Не знаю, какая муха его укусила в мое отсутствие, я даже ничего не поломала и никого не выпустила на волю из заточения. Я шмыгнула в сторону источника, чтобы не попасть под горячую руку. Хотя, чего там бояться, я под нею всю ночь спала, и ничего ужасного не случилось. Когда я снова подошла к костру, в нашем снаряжении появилось кое-что новое — стаканы из коры. В котелке плавали листики, я видела такие на кусте у ручья и еще подумала, что похоже на нашу смородину. Лео разлил немного отвара по емкостям и закинул в котелок шишки. «Ну, делись своими плохими новостями», — предложила я, присаживаясь рядом с ним на лежак и смыкая ладони вокруг теплых стенок стакана. «С чего ты взяла, что они плохие?» — маг косо глянул на меня. «С твоего вида. Сегодня Алена появилась?» Леонарду кивнул. «Да, мы поговорили». «Не тяни уже». Я сделала крохотный обжигающий глоточек. На вкус тоже было немного похоже на смородину. «Это точно не отрава?» «Точно. У нас такое же растет». Я кивнула и приготовилась слушать. Лео сделал короткий жест пальцами, и пар над кружкой исчез. Я попробовала губой. Напиток стал вполне приемлемой температуры. Отхлебнула больше. «Александра в Радонии». До меня не сразу дошло, кто такая Александра. Шестеренки, судорожно крутящиеся в мозгу, наконец выдали результат. И я поперхнулась от неожиданности. Прокашлившись, я смогла спросить. «Это та блондинка, которая моя вторая сестра?» Леонардо кивнул. «А где именно в Радонии?» «У Джеро». «Кто такой Джеро и насколько это плохая новость?» Лео пожал плечами. «Из всей императорской семейки он самый вменяемый. Алена иногда заглядывала к нему по ночам. Во сне, в смысле, не подумай плохого. И что он теперь делает с нашей Сашей?» «Спит». Лео развел руками в жесте. «Ни за что не догадаешься». «Спал, по крайней мере». «А она?» «И она спит». Они оба спали, когда Алена их видела, а потом проснулись. «А дальше что?» «А дальше проснулась Алена. И что там у них теперь происходит, она не знает. У нее почему-то не получается делать за ночь больше одного визита в чужой сон». «Правильно, беременные нуждаются в здоровом, крепком сне», — одобрила я. «Твое предположение поискать информацию о Радонии в старинных источниках она поддержала. Во всяком случае, пообещала, что передаст Элю». Я кивнула. «А какие у нас планы теперь?» — уточнила я. «Учитывая, какая горячая встреча нас ожидает со всех сторон, лучше было бы сразу закопаться под землю, чтобы сэкономить силы радонцев. Но не дождутся. С чего это нам о них заботиться?» «И правда», — согласилась я. «И что мы сделаем взамен?» «То, чего от нас меньше всего ожидают». «Угу. А чего от нас не ожидают?» «Что мы пойдем в столицу». «Да, такого от нас не ожидает никто», — я закивала. «Даже мы». «А где находится столица?» Леонардо беспечно пожал плечами. Не ожидала от него такого легкомыслия. «А как ты собираешься туда добираться?» «Как-нибудь», — улыбнулся он. «Не хочешь говорить?» Лео помотал головой. «Не знаю. Я думала, ты всегда знаешь, что делать». Мак коротким жестом отрегулировал огонь под котелком с шишками и вынул из своих закромов немного шишковой трухи с прошлой порции. Я стянула сапоги. Чтобы сбегать до кустиков, я натягивала их на босу ногу и теперь с радостью дала стопам отдохнуть. «В принципе, я знаю, что нужно делать. Но когда ты несколько раз проживаешь один и тот же день, то очень четко понимаешь. Иногда важнее знать, что не делать. В данном случае однозначно не нужно сопротивляться тому, куда нас несет. Понятия не имею, зачем. Но пока все, что не делается, не делается к лучшему. В шишковых ошметках можно было выковырять отдельные орехи, но хотелось мяса. И картошки. В общем, нормальной еды, а не вот этого вот. Но лучше орешки, чем ничего. Это 100%. Поэтому мы ковырялись, наперегонки выискивая их среди мусора. Удивительно, насколько хорошо выглядел в походе Лео. Просто оскорбительно, неприлично хорошо. Будто он не по скалам карабкался, а по дворцовому парку прогуливался. Никаких следов усталости, отеков, темных мешков под глазами, опавших плеч, опущенных уголков губ. Глаза горели азартом, хотя, думаю, он мне поддавался. Если бы не я рядом, он бы давно все орехи сгрыз. Возможно, еще вчера. В общем, Леонардо Таберсану был красив, надежен и имел потрясающе устойчивую нервную систему. Впрочем, дорогой дневник, я и раньше говорила, что он идеален. Целые сутки мои комплексы сидели в дальнем углу, боясь нос показать, чтобы камнями не прибило. Но, почувствовав безопасность, они, толкаясь и топоча, рванулись на сцену. Что я делаю рядом с таким мужчиной? Конечно, в качестве оружия в тылу врага я незаменима. Ядерную бомбу, думаю, здесь не изобрели. А со всем остальным я вполне могу поспорить. Однако хотелось верить, что Лео возится со мной не только в диверсионных целях, а просто как с женщиной. В конце концов, если мне не везет во всем остальном, может же мне повести в любви, хотя бы на время. «Лео, а ты можешь сделать мне гребешок?» Я показала жестом над головой, для чего он мне нужен. «А то рядом с тобой я чувствую себя чернухой-ползухой». «Поля, уверяю тебя, ты выглядишь вполне резвой козочкой», — успокоил меня он и соорудил расческу из какого-то сучка, поднятого с земли. «Хочешь, я тебя заплету?» «Конечно, хочу». Я чуть было не ляпнула. «Делай со мной, что хочешь», но все же решила не торопить события. Пусть хотя бы попросит сначала. Я переползла к Лео поближе и уселась у него между коленей. Он бережно распустил то, что осталось от моей косы, и стал расчесывать. «Где ты научился так управляться с волосами?» — ляпнула я быстрее, чем подумала. «Меньше всего мне сейчас хотелось, чтобы он рассказывал о своих раундах с леденскими аристократками. У меня есть две младших сестры», — спокойно ответил он. «Правда, нас довольно рано разлучили из-за моих придворных обязанностей, но я успел с ними понянчиться». «А теперь? Что теперь?» — напрягся Лео. «Теперь с ними. Часто видишься?» «Нет, наша семья всего лишь обедневшая боковая ветвь. Я имею достаточно денег, чтобы обеспечить им приличное приданное, но недостаточно влияния, чтобы их достойно приняли при дворце». Не могу сказать, что в словах Леонардо сквозила обида, вовсе нет. Он просто констатировал факт. А вот я на его месте обиделась бы. С другой стороны, стыдно признаться, дорогой дневник, но от этого его признания на душе моей стало легче. От понимания, что не так безоблачно была жизнь Лео при дворе короля Элиньо. И, возможно, я все же нужна ему сама по себе. Его пальцы уверенно, но аккуратно разбирали волосы на пряди. Я вновь расслабилась и поплыла в блаженной неге. «Все», — сообщил он, подвернув косички вверх и закрепив гладкой палочкой наподобие азиатских причесок. Я рухнула спиной ему на грудь. «Полина». Он осторожно взял меня за плечи и отодвинул. «Не провоцируй». «Конечно, дорогой дневник, он был прав. И дойди дело до самого главного, я бы в конечном итоге и запротестовала. Но как же хотелось спровоцировать». «В какой стороне мы будем искать столицу для начала?» полюбопытствовала я, развернув к нему лицо, и столкнулась с Леонардо нос к носу. Мы оба рассмеялись. «Пойдем пока вдоль дороги, по лесу», — предложил маг, встал и протянул мне руку помощи. «Если мы пойдем не туда, думаю, нам укажут». «Ты умеешь говорить на радонском языке?» «Умею. Но сейчас я не о местных жителях, а об обстоятельствах, скажем так». Обстоятельный маг убирал за нами, освобождая полянку от следов нашего пребывания. Даже примятую лежаком травку поднял. «Я готов», — сообщил он мне, когда я уже с трудом могла определить, где проходили границы нашей полянки, и протянул руку. «Идем?» «Идем», — я сжала его ладонь. «А ты знаешь какие-нибудь растения вокруг? Кроме той смородины, что нам в чай заварил?» Леонардо неопределенно посмотрел на меня, и я принялась объяснять, что такое смородина и чай, и как хорошо они друг друга дополняют. Лео опознал пару растений, но это не помогло, потому что никакими полезными свойствами они не обладали. Вскоре за деревьями стало светлеть. Мы подошли к лесной опушке. На минутку замешкавшись, решая, в какую сторону идти дальше, Лео двинулся направо. «Ну правда, дорогой дневник, какая разница, куда идти? Окажется, что мы пошли не туда, все сожжем, разрушим и вернемся». Лео немного изменил окраску наших костюмов до темно-зеленого с коричневыми, как стволы, полосами. Благодаря этому у нас не было нужды прятаться в глубине чаще, и дорога прекрасно просматривалась. Именно поэтому я увидела его. Это был мужчина, и он был распят. Не на таком кресте, который нам знаком по христианству, дорогой дневник, а на диагональном, собранном из двух привязанных к огромному столбу досок. Или брусков, отсюда не понять. Он застонал. Даже птицы замолчали, будто специально для того, чтобы мы непременно его услышали. Лео дернул меня за руку. Я поняла, что стою на месте и пялюсь на жертву. «Идем, Поля, мы ничем не можем ему помочь». «В крайнем случае мы поможем ему умереть», — милосердно предложила я. «Прямо-таки мы?» — насмешливо уточнил Лео. Я задумалась. «Да». В роли исполнителя эвтаназии я ощущала себя не вполне. Наверное, с моей стороны было не очень честно решать, насколько к этому готов Леонардо. Я уже не говорю о том, что наша задача — максимально скрытое продвижение. Если мы сейчас полезем добивать бедолагу, это будет равносильно плакату «Здесь были Лео и Поля». «Никто не знает наших имен», — буркнула я. Конечно, Лео был прав. Но соглашаться с ним не хотелось. «Боюсь наших преследователей, они и не волнуют. Им важнее, что мы устроили поджог в месте дислокации войск и диверсию на руднике. По собственному опыту скажу, даже одной подобной выходки достаточно, чтобы привести меня в бешенство, окажись я на месте радонцев». а уж они тем более в терпимости и кротости незамечены. Идем. Вполне возможно, что он заслужил свою участь». Я бросила взгляд по сторонам. Дорога была тиха и пуста. Я сделала несколько шагов по направлению к кресту. Мужчина выглядел ужасно. Его голова безвольно повисла, глаз видно не было, но, скорее всего, он был без сознания, к счастью для него. Иссохшие руки крепились к поперечинам металлическими браслетами. В отличие от знакомого мне по религиозным догматам распятия, вес тела осужденного удерживался не только на руках, но и на разведенных, словно на рисунке да Винчи, ногах. Лодыжки тоже крепились к перекладинам браслетами. Мужчина был одет в кимоно и широкие штаны. Наверняка одежда смердела похуже, чем у бывалого бомжа. Однако даже на расстоянии было очевидно, что ткань добротная, а пошив качественный, не чета моим скоростным стежкам. Халат был распахнут. На груди и животе приговоренного чернело пятно, будто в этом месте тело было обуглено. Однако ожидаемая в таком случае красная полоса воспаления вокруг отсутствовала. Тело жертвы было истощено до крайности, прямо как у узника концлагеря на фотографиях страшного прошлого. И все же он оставался жив. Каким-то жестоким чудом. Какой смысл наказывать преступника там, где его никто не видит? Эта мысль не давала мне покоя. Когда мы спускались по эту сторону горы, не заметили ни одного огонька. Не может же существовать поселение без огней. Нет, определенно здесь пустынно, а дорога, скорее всего, ведет на рудник. Какие-то караваны здесь время от времени проходят, но единично. Смысл казни в наказании, донес до меня Лео, капитан очевидность. А смысл наказания в норме предупредить потенциальных преступников, чем закончится для них нарушение закона. А здесь никакой воспитательной работы, можно сказать, на 100 верст вокруг. Убийство ради убийства? Мучительного убийства, поправил маг, и крыть было нечем. Возможно, его казнили там, где поймали. И совершенно случайно захватили сюда эти браслеты. Они не выглядят вещью, которую всегда носишь с собой. Это радонцы. Может, у них так принято? Лео, не глядя в мою сторону, сделал еще несколько шагов к дороге, фактически оказавшись на ее кромке. «Ладно», — повернулся он ко мне. «Согласен. Скорее всего, все это сделано осознанно. Выбор места и способа казни. Возможно, здесь что-то личное. Преступник должен мучиться в одиночестве. Судя по расползающемуся проклятию, насолил он кому-то из императорского рода. Поля, даже если бы мы могли ему помочь, в чем лично я сильно сомневаюсь, почему ты думаешь, что он не какой-нибудь убийца или насильник? Враг нашего врага — наш друг? А если это ловушка?» Лео продолжал взывать к здравому смыслу. «То есть наши противники заранее знали, что мы попадем в эту треклятую Радонию именно здесь, выберемся именно сюда, и за несколько дней до того приперли этот крест, беднягу, и сели в кустах ждать, когда мы на него наткнемся? Может, такие бедолаги тут на каждом шагу натыканы, как грибы после дождя. Ты сам в это веришь?» Лео помотал головой. «По большому счету, неважно, ловушка это или нет. Я против. Не понимаю, ради чего мы должны подвергать себя опасности? Зачем тебе это нужно?» Я сама не очень понимала. Я давала клятву Гиппократа. «Не знаю, что, кому и зачем ты давала. Все это осталось в другом мире». Лео настороженно косился по сторонам. Но было тихо. Пели птицы, порхали бабочки. Стаи комаров велись вокруг наших защитных сфер и старательно игнорировали беззащитного мужика на кресте. «Это символическая клятва врача, лекаря», — перевела я на понятный для Леонарду язык. «Обещание оказать помощь больному, действовать исключительно в его интересах и приложить все усилия, чтобы сохранить ему жизнь, вне зависимости от того, кто перед тобой. Жизнь каждого человека — высочайшая ценность, все остальное — вторично». По лицу верховного мага Ледении читалось, что он со мной не согласен. «Почему же вчера ты не бросилась оказывать помощь тем, кто остался внизу?» В голосе Лео сквозил неприкрытый скепсис. «Потому что это было нереально. Я бы просто до них не добежала, не говоря о том, чтобы им помочь. А сейчас реально. Леонарду мне не верил. И вполне возможно, я не права. Но меня просто несло. Не зря же мы оказались именно здесь. именно сейчас. Верховный маг поднял руки и опустил голову, всем своим видом показывая, что просто не видит возможности спорить с оппонентом за отсутствием мозга у последнего. «Хорошо, подходим. Ты убеждаешься, что мы ничего не можем сделать, и дальше мы идем, не возвращаясь к этой теме. Договорились?» Я кивнула. «Меня такой вариант более чем устраивал». Леонардо сделал короткий жест в сторону распятого. Визуально ничего не изменилось, разве что одежда стала светлее. Амбре бомжатинки мне было знакомо, но удовольствия от него я не испытывала. Поэтому поблагодарила спутника за заботу. Я подошла ближе. С этого ракурса было видно, что мужчина радонских генов не имеет. Цвет давно немытых волос определить было сложно, но совершенно точно они не черные. Обычные европеоидные скулы и веки — не радонец. Значит, потенциально наш союзник. Закончив с осмотром лица, я опустилась взглядом ниже, на грудь. Если она и была когда-то волосатой, черная глянцевая корка, неровная, как килоидный рубец, после обширной раны, сокрыла все следы волос. Ее происхождение оставалось непонятным. Я протянула к нему руку, и вдруг глаза жертвы открылись. Мужчина попытался поднять голову, но не смог. На его лице отразился ужас и отчаяние. Он что-то прошептал на каркающем радонском наречии. «Что он сказал?» — обратилась я к Лео. «Чтобы мы не трогали его и шли своей дорогой, иначе получим его проклятие». Тем более непонятно, почему с такой защитой его не разместили на центральной террасе. Убийство совершается в тайне, очень может быть. Я снова потянулась к нему рукой, мужчина что-то прохрипел, а Лео прокаркал ему в ответ. «Я объяснил, что все тебе перевел. Он очень за тебя переживает. Говорит, что ты чистая душа и не заслуживаешь таких мучений. Наверняка мошенник», — добавил он от себя. «Но я могу справиться с проклятием, а с зачарованными кандалами», — Лео указал подбородком на браслеты. «А ты?» — он помотал головой. Бедолага тревожно переводил взгляд с меня на Лео и обратно, очевидно, ничего не понимая. Радужки у него оказались с зеленцой, как у моего спутника. Почему-то теперь мне стало особенно важно его спасти. «Ладно, у меня, конечно, не получится, но я попытаюсь», — пообещала я скорее себе, чем свидетелям. Осмотрев браслет на ноге, я обнаружила в нем небольшое отверстие. Значит, все же ключ. Отмычек я не имела, поэтому вынула из сапога реквизированный кинжал. Сунула кончик в отверстие и изо всех сил попыталась провернуть по часовой стрелке. «Чижинь!» — крякнул кончик кинжала и откололся. «Да что ж у этих радонцев такие кинжалы картонные?» Однако следом за «чижинь» прозвучало «цвяк» браслета на землю. Я потрясенно посмотрела на Лео. Лео также смотрел на меня. Жертва подняла голову и закрыла глаза, на лице изобразив мольбу. Видимо, молится. Я бы на его месте тоже помолилась, но не знакома с местными божествами. С некоторым сомнением я посмотрела на кривоватый кончик кинжала и сунула его в отверстие второго ножного браслета. Цвяк! Вот теперь мне стало страшно. Что если я могу снять несчастного с креста, но не справлюсь с его проклятием? Я потянулась рукой к черной корке. Мужик что-то забормотал и весь словно вжался в столб. «Полина!» — попытался остановить меня Лео. Но я была быстрей. Ладонь коснулась арктически ледяной черной поверхности. Корка, казалось, треснула от прикосновения и поплыла от тепла. Моя рука нагревалась, а черная субстанция, шипя, капала на землю прямо между болтающихся в воздухе ног. Мужик все еще был подвешен за руки. Сантиметр за сантиметром в потрясенной тишине я очищала тело жертвы от черноты проклятия. Когда последняя капля стекла, силы меня внезапно оставили. «Сможешь дальше сам?» Я протянула магу случайно созданную отмычку, преодолела дорогу и села к ближайшему стволу, опираясь спиной. «Если дальше что-то пойдет не так, это будет уже не моя вина». Незаметно для себя я прикорнула и открыла глаза на требовательное «Полина!». Не знаю, чего это стоило Леонарду, но мужик стоял, сам, на своих ногах. «Нужно уходить. Наше везение не бесконечно», — констатировал маг и протянул мне руку, помогая встать. «Сама сможешь идти?» «Если может этот скелет, почему не могу я?» «Отлично». Лео повернулся к спасенному и прокаркал ему несколько слов. Тот помотал головой. «Что ты ему сказал?» «Что теперь он может идти, куда хочет. Мы сделали, что от нас зависело». Тут мужик прокаркал что-то в ответ. «А он говорит, что отныне его долг заботиться о нас. О, мать леса, за что мне все это?» Невероятно, но долготерпение Леонарду дало сбой. «Давай пока пойдем вместе. Нам же нужно знать, где мы находимся, в каком направлении столица и что здесь можно есть». Мак подумал и обреченно кивнул. «Золотой мужик кому-то достанется».